Егор Андреянович должен был встретить Дуню возле ворот. Нет ни Егора Андреяновича, ни Никиты Ощепкова. Дрогнула. А все едино, один конец. Решилась и быстро прошла в открытую калитку. Боль в раз отступила. Поднялась на каменный фундамент, ухватившись за резной наличник окна, заглянула. Боженька, как бичом по сердцу. За столом сидел в обнимку с каким-то казаком Трофим Урван. Упился и спит, уткнув голову в стол. Четверти, бутылки и всякая всячина на столе. На стульях, креслах всюду спящие. Много их тут. А где же Исаул? Спрыгнула на земь. В глазах потемнело от боли. Но она взяла себя в руки, выдернула кольцо, подержала бомбу, прицеливаясь глазом, и швырнула. Стекло звонко лопнуло. Упала на землю, вцепившись руками в истоптанный мокрый снег. Что было прежде, толчок земли или грохот взрыва, не помнит. Быстро поднялась, рванула кольцо второй бомбы. Крик, рев, истошные вопли раненых. Взрывной волной Дуню отбросила в сторону. Не охнула. Рядом, вот тут где-то, рядом зацокал ручной пулемет. Казаки выбегали из амшанника, из дома, прыгали из окон, а Егор Андреянович косил их из пулемета. Где-то вдали от дома Юскова ахнули еще взрывы. Цокают, цокают пулеметы. Она не видела, как Егор Андреянович с ручным пулеметом перебежал из ограды в улицу, расстреливая там казаков, выскакивающих из горящего дома в палисадник. Дом изнутри занялся, как порох, враз охватило огнем. Дуня не подумала, что с маменькой и Клавдеюшкой, живы они или разорвала их на части, не до них. Она стояла чуть в отдалении от дома, смотрела, как длинные языки пламени вырывались из окон, и чувство свершенного отмщения вдруг до того расслабило ее, что она, если бы не привалилась к столбу ворот, упала бы. Так она и села наземь возле столба. «Ну вот и все, мучители! Попомните меня!» — проговорила она с запинкою, не подумав, как мертвые могут попомнить ее. Из амшанника успели выскочить заложники, мужчины и женщины, и дети с ними. Много-много. Дуня никого не видела. Она сидела у столба, скрючившись, обессилев, и пламя пожара озаряло ее лицо. По обширной ограде бегали люди, работники, деревенские мужики что-то орали, суетились, и никто из них не видел Дуню. Может, потому что она в черном полушубке сливалась с черным столбом. Хотела встать, а силы не было. Как будто в раз всю силу вычерпали, как воду из колодца, до дна. Она не прислушивалась к крикам мужиков, все это шло мимо ее сознания. А ведь горел дом, в котором она родилась, из окон которого выглядывала в мир деревенской дремучести, не ведая, какие узлы навяжет ей потом судьба. И в какую сторону закинут ее страшные ветры переменчивого времени. Ветры и судьбы. Сейчас она была здесь, пришлая из мира зла. Как волчица вскармливает волчат своим молоком, так мир, жестокий и злой для слабых, вскормил ее своим лютым молоком. И она уверовала, добра нет. Совести в помине не бывало. Есть один разврат, продажность. Душу черту заложи, а тело отдай нечестивцам. И если не ровен час упадешь, копытами раздавят и не охнут. И она изо всех сил старалась не упасть. И все-таки копыта дьявола истоптали ее тело, осквернили душу и вытравили из нее все светлое и радостное.